Вдаль утекла синей реки вода, вдоль берегов тонкой каемкой льда. Незаметно вроде осень пришла, словно не по погоде место нашла. И по земле уставшей строчки несет весточки опоставшей ровно на год. Вдаль утекла синей реки вода, синей реки вода, вдоль берегов тонкой каемкой льда. Больше не уходи никогда. Солнце с неба сошло, не заглянул в оконце, точно назло. И огибает землю вечный вопрос, только ответ не